нет. Задачи меняются, от объема зависит и количество штата на каждую задачу. У нас достаточно обученные ребята, поэтому перепрофилируемся все очень быстро. Это если очень сжато, буквально в двух словах. Самих топов вы уже увидели. После представления начальником отдела они стояли поодаль втроем. «Два парня и девушка», — уточнил я, напрягая память. Только сейчас понял, что один из парней — Хига Изао, тот самый мелкий пакостник со вчерашнего эпизода в столовой. Вот ведь подфартило, нечего сказать. С одним я уже вчера познакомился на обеде. Благодаря этому у вас уже репутация человека, который не лезет за словом в карман, — улыбнулась моя собеседница. Но учтите, тут каждый помнит все. — Значит, на меня уже пожаловались, — с неопределенной интонацией произнес я. — Ну, такое пусть помнят. Никому не позволю так к себе относиться. — Ваши принципы понятны, — она продолжала безотрывно смотреть на меня. — Но учтите, здесь не все так просто. Здесь сработанные люди, довольно давно построенные взаимоотношения, и многих так вполне устраивает. В вашем же случае, без надежного плеча и закрытого тыла, итоги вступительного экзамена не сильно помогут, сомнут числом. Тем более, что и Хосина-сан, к сожалению, не отказался от мыслей перевести вас любыми способами, хоть куда-нибудь. По поводу их самих, тут тоже все достаточно просто. Хига Изао, ваш новый друг, отвечает за роботизированные склады, оптимизацию работы дронов, в целом все те моменты, где использование человека невыгодно, нецелесообразно или опасно. Его основная задача – оптимизация автоматизации и автоматизация оптимизации. Она усмехнулась полученному каламбуру. Он прагматичен, не гибок и в штыки воспринимает любые нововведения. Странная характеристика человеку, чья задача — заменить всех и каждого бездушной машиной, не находите? Я и правда несколько удивился, кажущейся с виду нелогичной характеристики. «Так и есть», — согласилась Айя. «Он излишне внимательно смотрит на рекомендации и инструкции, а если ситуация не прописана в мануале...» Он не сдвинется с места, пока не получит прямой приказ в бумажном виде. А вдобавок ко всему, добавил я с торжествующей улыбкой, душа компании и лучший комик всех времен. А главное, очень критически относится к критике. «Вы умеете заводить друзей», — ответила мне Айя. «Хотя с ним вряд ли можно найти общий язык, но я вам такого не говорила». Сразу после этих слов она демонстративно осеклась. Правда, вместо испуга на лице читалось выражение глубокого самоудовлетворения. Очевидно, это болотце уже давно без движения, вот и стухло местами. — И запомните, — решительно добавила Айя, подняв вверх указательный палец, — у него есть ряд друзей и знакомых в IT-отделе. «Я думаю, — с задумчивым видом произнес я, — что остальные двое ничуть не...» Я задумался, подбирая более верное определение. «Не проще, ничуть», — подхватила Айя мою мысль. «Вторая. Это Судзуки Кайка. Единственная женщина в этой троице, курирует международные перевозки. Умная и расчетливая, мастер интриг. Ее основная задача — минимизация таможенных издержек. Она использует личные связи с таможенниками, что дает ей преимущество». «Холодный взгляд и черный маникюр», — добавил я. «Кажется, она тоже не одобрила мое назначение». «Мягко сказано», — согласилась со мной Айя. «Девушкам всегда тяжелее дается карьерный рост, кто бы что ни говорил. И расставаться с этим достижением она не намерена». «А третий?» — спросил я, заранее понимая, что это тоже вряд ли будет рыцарь цветов. «Этот с какой стороны меня не любить будет?» Третий топ — это Накамура Рю. Он отвечает за экстренные поставки и прочие ЧП в логистике нашего отдела», — продолжила она. «Он молод и амбициозен, моложе даже своих коллег. Его основная задача — решение нестандартных проблем. Мне порой кажется, что он, в отличие от большинства, испытывает удовольствие от жизни в дедлайне и постоянном стрессе. К слову, его назначение — это одна из рекомендаций нашего ИИ. И надо отметить, лучше него с этой работой у нас бы никто не справился». «Ну, прямо команда мечты», — съязвил я. «И капитан этой великолепной тройки Хосина Мичи, который задолжал мое место некоему родственнику высоко сидящей птицы. У вас тут всегда так весело?» «Мы уже довольно давно работаем по такой схеме», — парировала Ая. «И показатели эффективности работы отдела впечатляющие. Хосина-сан, конечно, манипулирует ведущими специалистами ради общей выгоды, периодически стравливая друг с другом, но в итоге выигрывают все. Но все это было до вашего появления». «Мне определенно повезло», — подытожил я. «И это еще без учета завтрашних новостей». «Я думаю, вы совсем справитесь», — неожиданно сказала она, — «как и с вступительным экзаменом». «Спасибо, Ямагути-сан». Я поклонился ей, чем опять вызвал изменение сосудистого тонуса на ее ушах. «Ваша помощь для меня неоценима. Надеюсь, я, уже не являясь стажером, смогу приходить к вам по рабочим вопросам», — добавил я, чтобы не смущать девушку и дальше. «Естественно, Канека-сан», — сказала Айя, продемонстрировав официально деловую улыбку. «А сейчас мне нужно срочно решить пару текущих вопросов. Пройдите к своему рабочему месту». Я спокойным, уверенным шагом проследовал к своей ячейке, расположенной почти в центре зала. Но стоило мне только упасть в кресло, как на экране рабочего монитора я прочел призыв искусственного интеллекта пообедать. И, будучи в целом абсолютно свободным, снова поднялся и неспешно направился в столовую. Было довольно многолюдно, но два столика оставались почти пустыми. За одним сидела троица, которую мне только что описала Айя. За вторым — парень в очках, низко сутулившись над тарелкой лапши. Время от времени к нему подходили коллеги и передавали мятые купюры. Странно. На местного пушера он не похож, с его типажом только на экскурсию собирать. Выбрав, наконец, себе обед в автомате, я прошел мимо элитного стола в угол к ботанику. Взглядами этих ведущих можно было испепелить среднего размера деревеньку, и в другой раз я не преминул бы усесться с ними и с удовольствием поиграть в игру «Кто кого сожрет». Но, во-первых, я еще не знал, что задумал главлогист. А во-вторых, порядком вымотался утренними злоключениями так, что единственное желание было поскорее оказаться дома. Волосатые бока Момо чудесным образом снимали усталость, рассасывали тяготы прошедшего дня и, в принципе, являлись панацеей от всех болезней. Особенно если она не решила в мое отсутствие заняться сортировкой моей одежды на мои вещи и ее игрушки. Маленький жадный поросенок. У нее и так игрушек больше, чем у меня в детстве. И стоит заметить, ее игрушки, в отличие от моих, к полу не прибиты. Сев за стол, я пожелал приятного аппетита своему соседу, который, казалось, после моих слов закрутится в еще более странную фигуру. Ручеек людей к нему не иссякал, но когда он принимал купюру, на него было страшно смотреть, создавалось впечатление, что ему стыдно. «Постой-ка! Пари на мою сдачу теста! Отсутствие уверенности во мне у коллег! Очевидно, я ошибся. Хоть один, но поставил на меня и теперь пожинает плоды. Сейчас проверю свое умозаключение. «Поздравляю с победой в пари, дорогой коллега!» — негромко сказал я ему и чуть было не хлопнул его по плечу. «От этих привычек стоит избавиться в первую очередь. Тут такое не практикуется даже среди близких друзей». Замялся парень, отложив вилку. «Если бы он не был зажат автоматом с напитками с одной стороны и мной с другой, он бы убежал, бросив свой обед. Но, увы, в этот раз счастье было не на его стороне, и он вынужден был ответить мне». «Простите, Канека-сан». Бедолага и правда сгорал со стыда. «Я не хотел. Я разделю с вами свой выигрыш». «Перестаньте, коллега!» Я повторно обратился к нему так в надежде, что он догадается представиться сам. «Должен же я знать по имени своего единственного фаната. Вы абсолютно честно победили, поставив, кстати, на единственно верный вариант. Как я понимаю, вы были в меньшинстве». «Канека-сан, меня зовут Сугияме Иошира», — наконец-то представился ботаник. «Я младший логист. Меня поставили перед фактом, что участвовать в этом дурацком споре я должен, и поэтому я решил поставить на вас. И я не был в меньшинстве, я был такой один». «Сугияме-сан», — серьезным тоном обратился я к нему, — «позвольте поблагодарить вас за вашу веру в меня. Только почему вы не рады? Вон сколько уже людей пришло расплатиться. Определенно не самый плохой день». «Как сказать, Канека-сан?» Он стал говорить еще тише, так что мне пришлось напрячь слух, чтобы понять шелест его губ. «Я не являюсь душой компании, как вы могли бы заметить, да еще и деньги мне швыряют с таким видом, что я виноват в их проигрыше. Хотя я выбрал вашу сторону, потому что мне такое отношение не нравится. Мы все равны!» У него на мгновение даже распрямилась спина. Появился огонь в глазах, но, увы, этот подъем был мимолетным. Он снова ссутулился и продолжил еще тише. «Я и раньше-то не пользовался уважением коллег, а уж теперь...» Он замялся, и мне стало его по-человечески жалко. Никогда не понимал само понятие буллинг. Странная и стрёмная попытка самоутвердиться за счет слабого. Хотя о чем я? Кто-то равняется на лучших, а кто-то — вот эти самые недочеловеки. «Сугияме-сан», — искренне сказал я ему, — «за уважение прочих я сказать, естественно, ничего не могу, но уважение Канека-сан вы уже заработали». Тот удивленно взглянул на меня и даже заставил себя немного выпрямиться. Так что остаток обеда он сидел ровно, очевидно, под впечатлением моих слов. Выйдя из столовой, я намеренно сделал крюк, чтобы пройти мимо Ямагути-сан. Свой перерыв она проводила за своим компьютером. С одним лишь исключением оба телефона молчали. Глаза ее были закрыты, а на столе лежала зажатая ладонью книга. Окинув взглядом корешок, я невольно почти вслух прочел. «Кабаяси Исса? Удивительно!» Айя приоткрыла глаза, очевидно услышав мой шепот, и спросила. «Что же здесь удивительного?» «Одно из его самых знаменитых хокку. Про улитку и Фудзияму», — сказал я. «Интересный выбор для логиста». «Ну почему же?» — улыбнулась она. «Там как раз идет речь от трудолюбии и твердости духа. Но мне кажется, вам это уже известно». Я улыбнулся и спокойным, уверенным шагом направился к своему месту. Но все же услышал ее негромкий вопрос, заданный самой себе. «И после этого кто-то будет говорить, что наш алгоритм ошибается?» Глава 9. Вернувшись к себе в кабинет, я решил не тратить время понапрасну и, открыв рабочее приложение, развернул перед собой уже прочитанную мной ранее Библию логиста. Потратив еще с полчаса на повторное переосмысление сложных моментов, Я осознал, что, как говорится, умного учить только портить. Раз все молчат, и заданий на сегодня у меня не будет, начал мониторить интернет-рынок на предмет оригинального подарка в Фудзиваре. Просто отдать деньги кажется мне неверным, так как человек, знакомый со мной буквально по нескольким встречам, оказал серьезную поддержку и финансово, и морально. А в случае с Якудзой так вообще прикрыл своим именем. Единственное, не совсем понятно, кем он на самом деле является. Обычный, пусть и преуспевающий страховщик, вряд ли будет на короткой ноге с главой преступной семьи. Допустим, он может иметь, благодаря должности, некоторые точки соприкосновения с мафией. Но так, чтобы запросто общаться, да еще и быть уважаемым, то вот немного не сходится. Успокаивало меня то, что за долгую прожитую жизнь я научился неплохо чувствовать людей. Порой без объяснения причин, по-звериному, на инстинктах. И он не вызывал неприязни или чувства опасности. Что я могу точно сказать? Пальцы, между тем, активно мониторили варианты, но все они казались мне излишне банальными. Преподносить современную, пусть даже качественную катану, человеку с антикварным танто, по меньшей мере, глупо. Она будет смотреться на его фоне слишком блекло. Тем более, кто знает, какие еще предметы есть в его фамильной сокровищнице. Цены же на более или менее старые и достойные начинались от суммы, не сильно отстающей от размеров моего долга. Не то. Удаляем мечи, что же еще подойдет? Предметы для чайной церемонии. Интересно. Вполне симпатично, но есть очень занятные варианты со стилизацией под посуду тех далеких времен. А вот только помнится... Фудзивара-сан не прочь выпить саке вместо чая. Не хочется дарить ему бестолковую вещь, которая окажется в лучшем случае в шкафу. Книга, говорили раньше, лучший подарок. Странно, но в последнее время верность поговорке изрядно хромает. Особенно в столь развитой в технологическом плане стране. Полистав несколько страниц с рекламой точек продаж, оказался в том же тупике, что и с катаной. Либо неприлично дорого, либо откровенно не то. С таким же интересом можно подарить ему планшет с залитыми обоями, также под старину. Отметаем и этот вариант. Пару раз попадались коллекционные цубы, аналог гарды, и весьма красивые варианты с инкрустацией. Вот только я не совсем понимал, как можно использовать этот обвес с имеющимся оружием. Скорее всего, ему придется искать соответствующего мастера, который сможет это сделать. Искать ответы на этот вопрос сейчас я не стал. Закинем это глубоко в память. Обещаю, чуть позже обязательно выясню все мои пробелы. Покосившись на часы, я опешил. 2 часа жизни украл у меня телефон, причем я не продвинулся ни на шаг. Значит, идем другим путем. Ищу поблизости антикварную лавку, а там уже буду надеяться на свою удачу. Пометив пару магазинов, я снова углубился в создание видимой кипучей деятельности. И такое случалось делать. Не ожидал, что это умение сослужит мне добрую службу. Следующие несколько часов рабочего дня прошли, и народ дружно повалил домой. Смысла задерживаться у меня не было, и я с радостью выскочил из здания Валлен. Ближайшая лавка находилась в 5 минутах ходьбы и носила имя Басан, что было название местной жар-птицы, правда, не способной летать по типу нашего петуха. Магазинчик был буквально пропитан древностью, но, пожалуй, самым старым артефактом была владелица. Пожилая дама, если судить по внешности и стилю одежды, возможно, застала еще живых самураев. Вполне ожидаемо, на самом видном месте я увидел ряд самурайских мечей в ножнах и на подставках. Даже я с отсутствием опыта оценки антиквариата понимал, что данные предметы скорее предназначены для туристов, ну, либо в подарок, опять же, гостю страны. Неясно, как относится таможня к подобным сувенирам, ну и да ладно. Следующий стенд представлял различного размера вазы, пыль с которых, видимо, не стиралась годами для эффекта большей значимости. Все не то. Хотя, когда увидел Нецке, сердце кольнуло ностальгия. Эти фигурки я одно время коллекционировал. Были даже достаточно дорогие экземпляры. Забавно, но воспоминание о прежней жизни слабо отдалось моей душе. Очевидно, я потихоньку привыкаю к новой реалии. Подобные мысли все реже и реже проносятся в голове. Так, не отвлекаемся, времени в обрез. Меня еще дома ждет мой маленький терминатор, который крайне негативно относится к нарушению режима прогулок. Нет, Нецке тоже не то. Как-то неудобно, когда знаешь человека крайне мало. По этой же причине я прошел мимо гравюры, представляющей собой карту сражения кого-то с кем-то, и я даже не стал присматриваться. Бабуля-владелица тени ускользила за мной, но не произнесла ни слова. Странно, для крайне вежливой нации это уже само по себе необычно. Стоило мне пройти очередной круг по крайне маленькому залу этой лавки, старушка наконец обратилась ко мне. Причем неожиданно крепким голосом. Он совсем не вязался с ее антикварной внешностью. «Молодой человек ищет определенную вещь?» Маленькие глазки моей собеседницы сжались в совсем уже маленькую щелку. Со стороны казалось, что она перешла в режим сканирования. Любопытно, какие выводы она сможет сделать по ему внешнему виду. «Пожалуй, что да», — кивнул я в ответ. Определенно не то, что я увидел. Я уже направился к выходу из лавчонки, но она неожиданно шустро встала у меня на пути, раздвинув свои маленькие руки в стороны. Со стороны смотрелось более чем забавно, но я и правда торопился. Не хватало еще сражаться с ней за возможность покинуть сей приют псевдодревности. «В целом мире не найдется того, чего нет в моей лапке», — упрямо заявила пожилая мисс. «Спрашивайте. Я найду что угодно». «Тогда вы сэкономите мне кучу времени», — улыбнулся я, решив потратить еще 5 минут на визит, чтобы не расстраивать старого человека. «Проблема лишь в том, что я крайне мало знаю о человеке, а презент нужен как проявление уважения и чувства благодарности». «Опишите мне этого человека», — прервала меня бабуля, — «все, что знаете. Ну, если это, конечно, не слишком личное». «Ничего такого я вам не поведаю», — снова усмехнулся я. «Средний возраст, работает». Тут я замялся, ведь все мое знание о Фудзиваре — это его собственные рассказы. «Ну, значит, придется ориентироваться только на это». «Любит все, что касается самураев. Есть антикварная танта», — я задумался. «Да, пожалуй, и все». Рассказывать ей о знакомстве Фудзивары с якудзой я посчитал верхом глупости. «Значит, этот зал явно не для вас», — пробурчала она и пошла куда-то вглубь зала. Отодвинув шторку, она махнула мне рукой и скрылась в полумраке проема. «Это уже становится интересным», — подумал я и сделал шаг вперед. Моему взгляду предстала еще одна комната, в центре которой стояла деревянная стойка, на которой был закреплен полный комплект самурайских доспехов. «Вещь!» — сразу пронеслась у меня в голове. «Жаль, но такого масштаба покупка мною не планировалась». Я, с сожалением, отвел глаза от такого роскошества и пошел вдоль стен. Бронзовые статуэтки, фарфоровые вазы. Здесь был уже совершенно другой товар, и предназначался он уже для ценителей. Жаль, ценников на вещах не было. Существовала определенная вероятность услышать на кассе сумму с множеством нулей. На последней стене мое внимание привлек свиток с каллиграфией. О таком варианте я тоже думал. Но стоило подойти ближе, в витрине под ним я заметил веер. Как бишь его, тессен. Японский боевой веер из железных полос. Много читал в свое время о таких. Были даже отдельные школы, обучающие искусству боя с ними. Присмотревшись внимательнее, я заметил гравировку в виде летящих журавлей и понял, что лучшего я и не найду. Журавль, известный тут как Танча, на протяжении веков был символом долгой жизни и процветания. «Любопытная вещица», — проронил я, не сводя глаз с предмета. Поздно осознал, что в такого рода местах не следует показывать заинтересованность, обсчитают того и гляди. Пожилая владелица меж тем продолжала изучать меня, даже не взглянув на мой выбор. «В вашем случае это будет символичный подарок», — выдала она. «Помните сказку «Цуру но онгасэси»?» «Журавль возвращает долг», — кивнул я. «Но там, кажется, описан не совсем мой случай. Там журавль в благодарность за спасение ткет пожилой паре ткань, которая обогащает их, разве не так?» «А разве уважение и благодарность человека — это слишком малый дар?» — иронично спросила она меня. «Вы ищете по-настоящему значимый подарок, но совершенно не знаете человека. Значит, он оказал вам помощь, так же плохо зная вас». «Да бабушке надо детективом работать», — как лихо сделала вывод из пары фраз. «Японская мисс Марпл на пенсии, не иначе». «Вы правы», — я замялся, так как не знал, как с ней обратиться. «Меня зовут Канека Джун», — сообразил я, не зная, как лучше выйти из неудобного положения, и заодно поклонился. Старушка улыбнулась. «Икэда Мамока», — вежливо поклонилась в ответ женщина. «Это мой магазин, а саму лавку открыл еще мой прапрапрадед». Она подошла к стене и достала веер из витрины. «Я же истинно сказала вам, что здесь вы найдете все, что вам нужно». Глаза старушки светились от лукавства. Видимо, она во многом свое дело воспринимала как игру, где сама продажа не играет особой роли. Я кивнул в ответ. «Икэда-сан, это то, что мне нужно». Я последовал вслед за ней в первый зал. Сумма, которую она озвучила, была вполне приемлема для меня, но покупать подарок в такой лавке, не торгуясь, значит обидеть и себя, и ее. Я взял веер в руки, покрутил, вроде как ищу дефект, и, немного подумав, предложил ей сумму вдвое меньшую, чем она спросила. Старушка сначала выставила на меня испуганные глаза, но потом оживилась и предложила цену, незначительно уступающую первоначальной. Так мы с ней вступили в игру, в результате которой цена веера уменьшилась почти на треть. Вот теперь совсем другое дело. Только я задумался об отсутствии наличности, как пожилая мисс достала из прилавка вполне себе современный терминал для банковских карт. Он смотрелся, как пришелец из другой эпохи в своем окружении, хотя таковым, по сути, и являлся. Решил уже в очередной раз поблагодарить хозяйку за помощь и попрощаться, но Икэда-сан меня остановила. «Канека-сан», — я заметил, что она смотрит мне прямо в глаза, — «простите за мое любопытство, но я не могу не спросить». — Конечно, Икэда-сан, это меньшее, что я могу сделать для вас. Она снова заинтриговала меня. С ее детективным методом задавать ей сейчас встречные вопросы я считал уже излишним. — Сколько вам лет? — внезапно твердо произнесла она, не отрывая своего взгляда от меня. 24, несколько неуверенно произнес я, напрочь забыв данные моего нового «я», которые, кстати сказать, мне за это время не сильно-то и пригодились. «Странно», — произнесла женщина, — «по лицу да, но вот ваши глаза...» «А что с ними не так?» — усмехнулся я, стараясь свести разговор к шутке. «Они же не могут быть младше всего остального». «Как сказать?» — покачав в ответ головой, медленно произнесла она. «Бывают взрослые люди, но внутри они дети». «Первые 40 лет детства в жизни мужчины самые тяжелые», — произнес мой внутренний голос одну народную мудрость. «А бывает и наоборот». Тут она осеклась. «Простите мое излишнее любопытство. Это было невежливо с моей стороны». После этих слов она степенно удалилась за стойку и больше не проронила ни слова. Я вышел из магазина, с одной стороны, довольный своим приобретением, с другой же заинтригованный последним вопросом пожилой Марплсан. Надо будет посмотреть на себя в зеркале повнимательнее, что ли. Сразу при выходе я написал сообщение для Фудзивары с предложением встретиться, на которое практически сразу же пришел ответ. В том же месте, в то же время. Что ж, время у меня еще есть, как раз успею прогуляться с моей мохнатой девочкой. Да и заодно надо упаковать подарок, а то я настолько спешно покидал антикварную лавку, что совсем забыл хоть во что-то завернуть веер, который теперь привлекал внимание прохожих. Либо во мне было так мало от самурая, либо современные граждане отвыкли видеть мужчину с веером. Подойдя к двери квартиры, я не услышал привычного цоканья когтей. Еще можно было сделать вывод, что так рано меня не ждут. Звук поворачивающегося замка, наравне со звяканием ключей, тоже не вызвал никакой реакции. Что такое? Одеяло, аккуратно заправленное утром, сейчас представляло собой большой неясный ком, который начинал потихоньку шевелиться. Из-под этой горы и показалась заспанная, удивленная мордашка Момо. Вот у кого день действительно прошел быстро. «Что, Соня, и не заметила, как я вернулся?» — обратился я к собаке, параллельно ища поводок. Булочка, между тем, спрыгнула с дивана и, став на задние лапы, стала принюхиваться к тумбочке, на которую я положил презент для настоящего самурая. «Это детям не игрушка!» Взяв ее на руки, я помог ей понюхать веер поближе. Не знаю, что она там почувствовала, но сначала она фыркнула, потом чихнула и, наконец, отвернулась. Все, новая вещица ее больше не интересовала. «Я знал, что он быстро станет тебе неинтересен», — подытожил я, и мы пошли на прогулку. Сидя на лавочке возле вольера, в котором Момо нарезала круги, радуясь такому простору после нашей капсулы сна, я извлек часы из кармана и задумался. Уже пара недель, как я ношу их с собой, но так и не понял даже части их возможностей. Про хоть какое-то объяснение их работы с научной точки зрения вообще молчу. Каждый день был настолько излишне насыщен событиями, что не было времени достаточно глубоко этим озадачиться. Равно как и заняться самой, наконец. Нынешнее состояние меня же и не радовало. «Эх, молодежь!» — по-стариковски произнес я и засмеялся. Видимо, излишне громко, судя по тому, как на меня посмотрела проходящая мимо женщина. Решено. Завтра же утро начнем с пробежки. А то где это видано, у моей маленькой волосаточки движения в жизни больше, чем у меня. «Персик, пойдем домой», — позвал я, и темная торпеда моментально подлетела ко мне, будто давно ждала этого предложения. «У папы еще сегодня дела». Зайдя домой и покормив собаку, я посмотрел на часы и понял, что ужинать буду вне дома. Времени оставалось совсем немного, а я еще и не нашел, где можно упаковать подарок. А может, ну ее, эту праздничную упаковку, ведь в любом случае важнее всего содержимое. Отлично. Еще одна проблема решена без затрат времени и ресурсов. Положив веер в первый попавшийся бумажный пакет, я быстрым шагом двинулся к месту встреч. Когда я переступил порог кафе, я заметил, что он уже меня ждет. «Фудзивара-сан», — я поклонился ему, подойдя к столу, — «я благодарен, что вы так быстро откликнулись на мое предложение». «Канека-сан», — он встал из-за стола и также приветствовал меня поклоном, — «как я могу отказать вам? Каждый раз вы удивляете меня все больше и больше, сугубо в хорошем смысле этого слова». — поспешил добавить он. — Ну, тогда постараюсь и впредь не обмануть ваших ожиданий. Тут я хитро прищурился и нажал на экран смартфона. Находясь возле кафе, я уже забил в приложение банка обратный перевод всей суммы. Оставалось только его подтвердить. Увеличивать сумму я не стал. Знал, что от каких-либо процентов либо иной материальной выгоды он обязательно откажется. Фудзивара-сан краем глаза покосился на смартфон, затем резко взял его в руку и присмотрелся. Прочитав сообщение, он поднял глаза на меня и поинтересовался. — Перевели обратно? Что-то случилось? Он выглядел взволнованно. — Если не набираете всей суммы, с помощью этих денег можно попробовать договориться об увеличении срока выплаты. Наверное. Последнее слово он произнес приглушенно и довольно грустно. Очевидно, материальные вопросы семейства Мураками привыкло решать своевременно и довольно жестко. «Фудзивара-сан», — поспешил я успокоить своего друга, — «нет причин для беспокойства. С семьей Мураками я нашел общий язык. Если сказать более точно, то деньги я уже разыскал. В субботу я ему их передам. Поэтому и возвращаю вам ваши. Вопрос решен. Еще раз хочу выразить свою благодарность». С этими словами я положил на стол между нами слегка помятый бумажный пакет. Только сейчас заметил, что на нем была картинка местной сети кафе. Видимо, он остался после очередной доставки. «Вы пришли сюда со своей едой?» Он удивленно вскинул брови. — Тут достаточно хорошо кормят, уж поверьте мне. — Нет, Фудзивара-сан, — я замотал головой, — это для вас. — Вы принесли еду мне? Сейчас по искоркам в его глазах было понятно, что он таким образом шутит. — Спасибо, мне очень приятно. Он развернул пакет и долго вглядывался в предмет, оказавшийся у него в руках. После этого, не говоря ни слова, встал и поклонился мне. Ох уж этот менталитет и традиции! От всех этих телодвижений порядком устаешь. Закончив очередной обмен любезностями, он сел на стул, придвинул ко мне и, глядя в глаза, спросил. — Кто вам рассказал? — Канека-сан. Глава десятая. Фудзивара с заметным трепетом рассматривал и медленно вертел веер в руках. Его пальцы плавно скользнули по гравировке журавлей, как по щеке любимой женщины. В глазах мелькнуло что-то неуловимое, то ли печаль, то ли признательность. Он закрыл Тессен с тихим щелчком и аккуратно положил его на стол. Сам же начал неторопливо говорить, будто взвешивая каждое свое слово. «Этот веер...» — он сделал паузу, словно искал подходящее выражение. «Или очень похожий на него принадлежал моему деду». Я замер. Внезапная тишина повисла между нами, а я внимательно уставился на Фудзивару. «Вашему деду?» — переспросил я, чувствуя, как мурашки пробежали по спине. «Что за нелепое совпадение? проскочила у меня в голове, но в то же время очень удачная. Фудзивара кивнул, его голос стал тише, будто он боялся спугнуть воспоминания. Он исчез в 45-м. Ушел на фронт почти в самом конце войны, но так и не вернулся. Моя бабушка говорила, что перед уходом он оставил я точно такой же Тессон и просил сохранить его как семейную реликвию. Его пальцы сжали веер так крепко, что костяшки побелели. И она верила, что он жив, пока не пришло извещение. Я молчал, понимая, что любые слова сейчас будут излишни. «Откуда он у вас?» — наконец спросил Фудзивара, и в его вопросе звучало не простое любопытство, а что-то более глубокое. «Антикварная лавка Басан, хозяйка Икэда Мамока». Я почувствовал, как сердце учащенно забилось. Так угадать с подарком я определенно не рассчитывал. Фудзивара усмехнулся, но в его смехе не было радости. «Икэда. Да, я определенно слышал эту фамилию. Ее семья столетиями торговала артефактами самураев. Говорят, они умеют слышать историю вещей». Он посмотрел на меня так, будто видел насквозь. «Или тех, кто их покупает». «Она спросила, сколько мне лет», — ответил я, удивляясь его вопросом и тому, что сейчас рассказываю этот странный вопрос, заданный ей на прощание. И сказала, что мои глаза не соответствуют лицу. Но это же настоящий бред. Фудзивара наклонился вперед, его взгляд стал острым, как лезвие танто. «И что вы ей ответили?» «Ответил правду, что мне 24, — ответил я, — но внутри ёкнуло. Сначала Икэда, потом Фудзивара. Или это я уже начинаю сходить с ума?» Второй раз за сегодня я терялся при ответе на этот вопрос. Но Фудзивара не рассмеялся. Напротив, его лицо стало да нельзя серьезным. «Когда мы впервые встретились, и я подумал, что вы другой, не тот Джун, которого все знают». Он провел пальцем по узору на веере. «Вы помните, что сказал Миямото Мусаси? Думай о себе легкомысленно, а о мире глубоко. Вы же делаете наоборот». Я решил не комментировать его предположение, а лишь развел руками. «Дескать, ну вот такой я человек, прошу любить и жаловать. Ну, либо понять и простить. Тут уже в зависимости от обстоятельств». Фудзивара продолжил, вращая веер в руке. «Самураи верили, что журавль живет 1000 лет, потому они являются символом долголетия. Но очень немногие знают, что происходит на 1001-м. Он становится ветром, и тогда его уже нельзя поймать. Но зато можно почувствовать, так же, как вашу благодарность». Внезапно зазвонил телефон Фудзивары. Он взглянул на экран, и его лицо исказилось гримасой раздражения. «Опять они! Ну, не минуты покоя!» Он встал, сунув веер во внутренний карман пиджака. «Извините меня, Канека-сан, но, боюсь, это один из тех телефонных звонков, на который невозможно не отреагировать. Я принимаю вашу благодарность, раз она идет от чистого сердца вместе с вашей дружбой. Сейчас я вынужден срочно удалиться, но, Канека-кун...» Впервые он обратился ко мне именно так. «Будьте осторожнее с теми, кто задает, казалось бы, глупые вопросы. В Осаке мало глупцов, и они, как правило, долго не живут». Фудзивара быстро вышел из кафе, оставив после себя только звон колокольчика над дверью. Я продолжал сидеть, откинувшись на спинку стула, и размышлял над его словами. «Быть осторожнее с теми, кто задает, казалось бы, глупые вопросы. Странно, как и вопросы про мой возраст. Хотя последнее можно отнести скорее к физиогномике, возможно. Помнится, мне как-то раз попалась книга, где было описано про искусство нинсо, чтение по лицам. Якобы люди, совершенство владевшие им, могли не только прочитать человека, но описать его жизнь, заглянув как в прошлое, так и в будущее. Правда, само произведение относилось к беллетристике, но можно ведь допустить, что крупинки правды в нем были? Раз пока я не могу разгадать все эти загадки, будем двигаться дальше. В моем случае домой. Пора дать Момо возможность подышать свежим воздухом. В голове снова всплыла мысль о необходимости наконец снять жилье, более похожее на квартиру. Тот чулан под лестницей, в котором мы сейчас обитаем, нам явно маловат. «Значит, ты не провозик, который смог», — подключился внутренний голос. Но моя голова была слишком забита происходящим вокруг, чтобы найти ответ на этот укол. Двигаясь домой, я прежде чем все-таки заметил черный автомобиль, стоявший в десятки метров от кафе, в котором я встречался с Фудзиварой. «Как же вы меня все достали!» — прошептал я, стараясь не обращать на них внимания. Всю дорогу я шел, не оборачиваясь, абсолютно не желая проверять, едут они за мной или нет. Момо, как обычно, ждала меня под дверью. Стоило мне только остановиться и достать ключи, как она своим нежным басом начала меня приветствовать. «Ну что ты так кричишь, малышка?» — спросил я у нее, сев на колени и поцеловав шершавый нос. — Итак, некоторые соседи на тебя жалуются. — А некоторые меня угощают. Ее глаза буквально восклицали это. — Да, бабушка Сата пока тот самый якорь, который держит меня на этом месте. — Стоп. А что мне мешает ускорить ее встречу с внуком? Всю дорогу до парка я размышлял, как же лучше это сделать. В итоге не нашел ничего лучше, как взять в руки телефон и набрать Каори. Абонент занят. Понятно, надеюсь, как увидит, что я ему звонил, сам меня наберет. Персик с похрюкиванием влетела в вольер, в котором на лавочке тихонько сидела пожилая японка с каким-то свертком на руках. Оказалось, это была собака, укутанная в курточку и шапочку, что в итоге торчал только один нос. То ли чихуахуа, то ли тойтерьер, судя по габаритам. У местных такие породы в ходу. Чем меньше, тем лучше. Моя волосатая торпеда в принципе не умеет тормозить, предпочитая останавливаться в ком-то или в чем-то. В этот раз она решила амортизировать обстарушку. Закончилось все ожидаемо. Булочка хрюкнула, пожилая дама вскрикнула, ее комок на руках резко взвизгнул. И эта парочка стрелой вылетела из вольера. Я не думал, что старички могут развивать такую скорость. «Единоличница!» — только и смог я сказать, когда Момо подбежал ко мне. Взяла и выгнала людей. Между прочим, они тоже имеют право тут гулять. Моя тирада осталась без ответа, потому что волосатый тайфун увидел очередную цель — бабочку. «Знаешь, Персик, — задумчиво произнес я, — смотри, вот, к примеру, есть такая порода, называется басенджи. Говорят, что это будто кошка в псовом обличье, а вот ты, кажется, гибрид кабанчика, торнадо и пельмешки». Момо не ответила, а только злобно рычала. Очевидно, насекомое не захотело ей поддаваться. Постепенно парк опустел. Фонари зажглись тусклым янтарным светом. Мы не спеша шли домой. А Момо, как всегда, вела себя так, будто ей выдали билет в страну вечного щенячьего счастья. Она рванула к кустам, уткнувшись носом в землю, и начала рыть яму с таким усердием, будто там зарыт клад династии Цинь. «Эй, Персик, это не пляж!» — крикнул я, пытаясь оттащить ее за поводок. Тут люди цветы сажают, газон, а ты? Момо внезапно замерла, уставившись на что-то в темноте. Уши встали торчком, хвост трубой. И тут я услышал слабенький шелест. — Ну, идем, все, — вздохнул я. — Это, наверное, ежик. Не трогай его. Момо уставилась на меня, но послушалась и побежала по дорожке. — Стоп! Какие ежи на этих островах? Думается, мне кроме морских никаких и нет. А Момо уже неслась к другим кустам, волоча меня за собой. Ежик в итоге был не ежиком, а пластиковой бутылкой, которую ветер гонял по дорожке. Увидев добычу, бульдожка прыгнула на нее передними лапами, бутылка жалобно хрустнула, выстрелив струю воды прямо ей в морду. Момо отпрыгнула, тряся головой, и принялась лаять на побежденного врага. «Молодец! Победила!» — похлопал я ей по мохнатому боку. «Теперь весь район знает, что ты гроза пластиковых бутылок». Я наклонился, чтобы поднять бутылку с земли. Кажется, начинаю проникаться повсеместным духом чистоты и порядочности. Мне откровенно нравится местное отношение к природе. Дальше было еще лучше. Момо решила ознакомиться со всем поподробнее и стала обнюхивать каждую скамейку. У пятой скамьи она вдруг застыла, уткнувшись носом в табличку с номером смотрителя и чихнула. Да так громко, что даже голуби с ближайшего дерева взлетели. «Будь здорова!» — засмеялся я. «Здесь шуметь нельзя, теперь ты официально нарушитель». На обратном пути Момо умудрилась поймать пастью на лету падающий с дерева лист. И так и несла его до дома, как боевой трофей. Но, переступив порог, я был вынужден ее разочаровать. Листок из разряда трофеев был немедленно перенесен в разряд бесполезного мусора и утилизирован. Глаза на мгновение погрустнели, но она тут же вспомнила о резиновом динозавре, который был немедленно извлечен из-под дивана и перенесен к ней на лежак. «Ну вот и славно», — потеребил я ее уши, — «теперь все пределы». После легкого ужина я буквально упал на диван и не стал даже включать компьютер. Прошедший день был насыщенным, следующий обещает быть еще более интересным, значит, нужно набраться сил и... Додумать продолжение фразы я уже был не в силах, потому что, как по щелчку, провалился в сон. Я стою босиком на дороге. Меня окружает звенящая тишина. Воздух пропитан ароматом свежескошенной травы и влажной земли после дождя. Березы стоят, как белые свечи. Их листья, переливаясь изумрудом и золотом, будто шепчутся с ветром. Вдалеке полоса ржаного поля, колосья кланяются солнцу в такт невидимой мелодии. Тропинка ведет к реке, где вода, словно ртуть, отражает небо. То ли рассветная, то ли закатная, я не смог разобрать. У причала качается старая лодка, облупившаяся краска, которая похожа на шкуру дикого зверя. Краем глаза ловлю движение, будто мелькнул рыжий хвост лисы. Оборачиваюсь, но вижу только дорожку, петляющую среди полей. Внезапно резкий звук буквально выдергивает меня из то ли сна, то ли воспоминания, оставляя лишь тонкое послевкусие огорчения и разочарования. А я еще говорил, что ностальгия — это не мое, куда там. Березка мне все одно милее, чем цветущая сакура. Вот только что за звук? Момо также непонимающе моргала своими глазами-бусинами в такт раздающемуся звуку. Будильник, еще и сигнал такой противный. Надо же еще было постараться найти такой. А ведь винить некого. Сам же такой и искал вчера. Писклявый, мерзкий, чтобы не нашлось сил его проигнорировать. «Момо, вставай, вставай!» Я нежно подтолкнул ее с дивана. Нас ждут великие дела. «Папка, ты, по-моему, заболел», — ясно читалось в ее глазах. «Мы и так рано не встаем». «Теперь встаем, малышка». Я начал судорожно перебирать свой скромный гардероб в поиске любой удобоваримой одежды для утренней пробежки. Пора начинать заниматься телом, благо дух за мои почти 50 окреп достаточно. 24, — напомнил мне внутренний голос, — и я пообещал самому себе сегодня же вечером вызубрить все данные о себе. Не хватало мне снова так замяться над элементарным вопросом. Странного вида штаны с олиповатым рисунком были найдены на нижней полке, а вот майку пришлось выуживать из стирки. Стыдно, дорогой мой я. Миллионы на счете, а одеваешься, как ханыга. Момо, склонив голову на бок, наблюдала за всем происходящим действом с живым интересом. Ей, как и мне, нравилось все новое и неизведанное. Посмотрим, как она отнесется к пробежке. Ожидаемо запаса энергии в моем гибриде было буквально на 20 метров. Потом ее тяжелое дыхание стало слышно на другом конце парка. Я оставил ее в вольере, сам же нарезал пару десятков кругов возле него. Нет уж, на будущее утренний мацион буду совершать в одиночестве. Даже после такой небольшой тренировки я чувствовал, как кровь заструила их по жилам с удвоенной скоростью. Отлично, значит, я на верном пути. Душ, завтрак, обязательный поцелуй волосатой щеки, и я уже рвусь на очередной свой первый рабочий день. Надеюсь, козни Хосина не смогут испортить мое отличное настроение. Весь этаж гудел, как потревоженный улей. То тут, то там сотрудники кучками стояли и вполголоса обсуждали. Ну, что они обсуждали, я мог угадать с одной попытки. Любопытно только одно, на что теперь ставят большинство моих коллег. Хосина-сан, видимо, тоже почувствовал висящее в воздухе напряжение, потому что вышел на ежедневную утреннюю планерку минут на 15 раньше обычного. Его довольный вид заставил меня слегка нервничать. Все-таки он руководитель отдела. Из нас двоих именно ему проще портить мне кровь. Мои же поползновения вряд ли будут ему чувствительны. Хотя не в этом случае. Это прокатило бы с прежним Джуном, но не со мной. Мои ведущие коллеги стояли неизменной троицей вдали от остального коллектива, и по движениям губ можно было предположить, что они изредка перекидывались отдельными фразами. «А между собой вы не особо-то дружите», — заметил я, шепча себе под нос. «Это уже неплохо. С организованной группой бороться всяко сложнее». Хосина Мичи между тем откашлялся, стараясь привлечь всеобщее внимание. Ему это без проблем удалось. Все с самого утра были в нетерпении. Не каждый день увидишь такое. «Дорогие коллеги!» — начал он, сам в это время ища глазами кого-то. Он ожидаемо уставился взглядом на мне и улыбнулся. Его довольная гадостливая усмешка все больше нервировала меня. Его подлинненькие мысли читались на лице не хуже телетекста. «Как вы уже знаете, — продолжил он, — у нас есть новый сотрудник, господин Канека-сан». Он настолько выделил первое слово своей последней фразы, что даже меня передернуло от такого обращения. «Который по результатам экзамена рекомендован на должность ведущего логиста». Тут он уставился на тройку топов, которые молча стояли и жадно ловили каждое его слово. Он удовлетворенно кивнул и продолжал. «Все направления у нас уже закрыты нашими топами», — он махнул в сторону той троицы. «И Тут он намеренно затянул паузу, наслаждаясь вытянутыми лицами трех лидеров. «И менять мы их не будем. Данная структура была выработана давно, за столько времени успешно себя показала, и нет смысла менять